Послание к римлянам. Когда человек верует и принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, он становится частью тела, составляющего из всех имеющих драгоценную веру. Он больше не является отдельной личностью для самого себя, но имеет определенное отношение к другим верующим специальными ответственностями. Господь употребляет апостола Павла, чтобы напомнить верующим о их ответственности друг к другу. Это находится в 12 главе послания к римлянам. Глава начинается увещанием верующих представить тела их Богу в живую жертву для разумного служения. Это служение является ключом, ибо надлежащее отношение с Богом создает надлежащее отношение с народом Божиим. 4 стих подчеркивает факт, что каждый из нас является членом одного тела, и что мы все не имеем одинаковую функцию в этом теле. Мы принадлежим друг другу, мы нуждаемся друг в друге, ибо мы зависим один от другого. Некоторые обязанности, необходимые для развития тела, упомянуты в стихе 6 по 8. Они осуществляются через духовные дары, которые даны отдельным верующим для служения телу. Верующий сознает свою ответственность о всем теле верующих, упражняя свой дар. Однако верующий не только должен употреблять свои духовные дары, но употреблять благодать к братьям и сестрам во Христе. Это употребление влияет на все аспекты христианской жизни. Во-первых, оно влияет на наш характер. В 9 стихе сказано: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Слово «лицемерие» происходит от слова «быть лицемером». В древние времена это был человек, который играл роль на сцене. Когда мы принимаем на себя роль характера, которого мы в действительности не имеем, мы играем роль лицемера. Истинный христианский характер основывается на истинной христианской любви и выражается в ненависти ко злу и любви к добру. Нам сказано здесь, что мы отвращали зла. Слово «отвращайтесь» означает ненавидеть зло, потому что оно является предметом отвращения. Дитя Божие не может кокетничать с грехом и служить Богу в то же самое время. Всякие злые действия или терпимость зла аннулирует христианское свидетельство. Глагол делает ударение на факт, что мы должны продолжать отвращаться зла. Отвращаться по привычке зла означает постоянную борьбу, потому что зло всегда стремится уничтожить. Послание к Ефесянам 6 главе апостол Павел увещает христиан: «Облекитесь во всеоружие Божие». Однако повеление Божие для христианской жизни не всегда отрицательное. Христианину не только сказано отделиться от зла, но ему также указано, к чему он должен отделиться, живя среди зла. Последняя часть стиха говорит нам, чтобы мы прилеплялись к добру. Это положительный аспект христианской жизни. Этот стих опять говорит: «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру». Упражнение благодати трансформирует характер верующего. Во-вторых, употребление благодати влияет на нашу связь. 10 стих повелевает: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Быть преданным друг другу в братской любви является редким явлением в мире, но должно быть нормальным христианским опытом. В Ветхом Завете мы видим пример этого взаимоотношения Иоаннафана и Давида. Когда стало очевидно Иоаннафану, что Давид предпочитался пред ним, и что Давид, не Иоаннафан, был назначенным Богом наследником на престол, Иоаннафан оказал братскую любовь Давиду, с уважением почитая его. Он был рад ради Давида, и когда Давид сел на престоле, он простил горькую ненависть дома Саула ради Иоаннафана. Давид со своей стороны отыскал несчастного сына Иоаннафана, Мемфивосфея, и оказал ему милость Божию. В-третьих, употребление благодати влияет на наше поведение. В 11 стихе сказано: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Первые 11 глав послания к римлянам подчеркивает оправдание веру. Здесь мы имеем оправдание делами. одно является следствием другого. Перевод Уильямса переводит это так. «Никогда не ослабевайте в ревности. Всегда пламенейте духом. Всегда служите Господу». Слово «пламенейте» напоминает нам приведенную кипению воду. Внутренние источники жизни верующего должны так пылать Духом Святым, чтобы он постоянно кипел энтузиазмом своего служения Господу. В усердии не ослабевайте. Это внешний взгляд. Духом пламенейте. Это обращенный внутрь взгляд. Господу служите, направленный кверху взгляд. В-четвертых, употребление благодати влияет на наши убеждения. 12 стих говорит верующим: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Прославление, терпение и молитва. Христианин имеет якорь для будущего. Он имеет надежду. Не просто неясный и сентиментальный оптимист, но надежду ясную, как обетование Божие. Христианин не восстает в скорби и не быстро обвиняет Бога. Он терпелив, знает, что Бог чрезвычайно разумный, чтобы сделать ошибку, чересчур любящий, чтобы быть недобрым, чрезмерно могуществен, чтобы помешать его окончательной цели. Нигде в Новом Завете верующий не имеет обещания свободы от скорби. Церковь, состоящая из верующих в Иисуса Христа, была рождена во время скорби и на протяжении 300 лет прошла через огонь и воду со многими своими последователями, которые были замучены. Она проходит через тяжелое время сегодня, и фактически некоторые считают, что больше людей было замучено ради Христа в этом веке, чем во всех предыдущих веках Церкви. Но христианин имеет сильную крепость. Христианин переносит все переживания в общении с Христом. В 12 стихе сказано, чтобы верующий был в молитве постоянным. Вероятно, нет ничего, что придавало бы больше пыла молитве верующего, чем скорби. Горе и скорби делают надежду верующего более реальной, а также делают его молитвы тоже реальными. Они добавляют новую величину его убеждения. Наконец, употребление благодати влияет на нашу заботу или интерес. В 13 стихе читаем: «В нужды святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Мыслью здесь является искание возможностей для гостеприимства, а не просто пассивное ожидание. Щедрое употребление своей собственности является знаком истинного ученичества. В Евангелии от Марка имеем интересную иллюстрацию. Во дворе храма в Иерусалиме стояло 13 сокровищниц для принятия пожертвований от поклонников. 9 из них были отмечены для Господа, и 4 из них отмечены для бедных. Бедная вдова, желая проявить свою любовь Господу, а также своему ближнему. Если бы она бросила свою лепту в Господню сокровищницу, было бы известно на небе. Если бы она бросила в сокровищницу, отмеченную для бедных, это бы показало ее заботу о ее ближних, но это ставило бы человеческую нужду выше божеского поклонения. Принятый ею исход был прост и ценен. Она бросила 2 свои лепты, 2 разные сокровищницы. Одну для Господа, а другую для ее ближнего. С великой радостью обратил Господь внимание своих учеников на ее действия. Евангелие от Луки Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Она любила Бога и своего ближнего». Авраам предложил гостеприимство путешествующим мимо его двери, как мы читаем в книге Бытие, 18 главе. Он таким образом, не зная, оказал гостеприимство ангелам, не говоря о том, кому поклонялись ангелы. Господня похвала праведнику в тот грядущий день будет: «Вы приняли меня». «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Никто не может понести потери, следуя Божию образцу даяния. Здесь апостол Павел представляет портрет христианина как брата. Он наслаждается его отношением с его братьями, и он также несет свою ответственность к братьям. Поступая так, он выражает обое – дар и благодать, и вследствие становится все более подобным своему Господу. Христианская жизнь не является всегда легкой жизнью физически и необыкновенной самой популярной жизнью для мира, но она является жизнью полной радости, ибо она имеет цель и значение. Если вы находитесь, что ваша жизнь не имеет цели и значения, отдайте вашу жизнь Христу. Если вы видите, что во Христе разрешение вашей проблемы, знайте, что Он находится от вас на расстоянии вашей молитвы. Аминь.